Курей, читает Анастасия Стребко. Около одного монастыря поселился злой курей, змей, и поедал каждого корейца, кто приходил молиться в монастырь. Тогда один старый бонза сказал, потому что он был тон, предсказатель: «Так будет продолжаться до тех пор, пока корейцы не соберут 2000 петухов». Корейцы собрали и принесли. Через год у одного петуха стали расти рожки. Монах зарезал всех петухов, кроме этого, а старый бонзе сказал рогатому петуху: «Иди к курею». Петух пошел и возвратился с окровавленной головой. Тогда бонза с остальными монахами пошел туда, где жил курей. И все увидели, что у курея только голова осталась змеиная, а тело было женское. Тогда монахи убили змея, и с тех пор корейцы свободно ходят в тот монастырь.